Глава четвертая, в которой читателю по всем правилам представляют Т-Арталетта, называемого Тарталет. Если бы Т-Арталет был французом, соотечественники не преминули бы шутливо окрестить его Тарталетом. Тарталет – сладкий пирожок от французского. Так как это имя ему очень подходит, мы не колеблясь и будем впредь его так называть. В своем путешествии из Парижа в Иерусалим Шатобриан упоминает маленького человека, напудренного и завитого в зеленом костюме, драгетовом жилете, с муслиновыми манжетами и жабо, который пиликал на своей скрипке, заставляя плясать иракезов. Иракезы – группа индейских племен, широко распространенных в XVI-XIX веках на равнинах Северной Америки. Калифорнийцы, ясное дело, не иракезы, но Тарталет был учителем танцев и изящных манер в Калифорнии. Хоть в уплату за уроки он и не получал, как его предшественник, бобровыми шкурами и медвежьими окороками, зато ему платили долларами. Во всяком случае, он ничуть не меньше способствовал цивилизации своих учеников, чем тот француз, обучавший хорошим манерам иракезов. В ту пору, когда мы представили его читателю, Тарталет был холост и говорил, что ему 45 лет. Но за 10 лет до этого он чуть было не вступил в брак с одной перезрелой девицей. Ради такого события его попросили в нескольких строках изложить свою биографию, что он и не преминул сделать. Эти данные помогут нам воспроизвести его портрет с двух точек зрения – моральной и физической. Родился 17 июля 1835 года в 3 часа 15 минут утра. Рост – 5 футов 2 дюйма 3 линии. Объем выше бедер – 2 фута 3 дюйма. Вес, увеличившийся за последний год на 6 фунтов – 151 фунт 2 унции. Форма головы продолговатая. Волосы каштановые с проседью, редкие на макушке. Лоб высокий. Лицо овальное. Цвет лица здоровый. Зрение отличное. Глаза серо-карие. Брови ресницы светло-каштановые. Веки запавшие. Нос средней величины. На краю левой ноздри выемка. Щеки впалые, без растительности. Уши большие, приплюснутые. Рот средний, гнилых зубов нет. Губы тонкие, немного сжатые, обрамлены густыми устами и эспаньолкой. Подбородок круглый, шея полная, на затылке родинка. Когда купается, можно заметить, что тело белое, немного волосатое. Жизнь ведет правильную, уравновешенную. Не обладая крепким здоровьем, сумел его сохранить благодаря воздержанности. Бронхи слабые, по этой причине лишен дурной привычки курить табак. Не употребляет ни спиртных напитков, ни кофе, ни ликеров, ни виноградных вин. Короче говоря, избегает всего, что может оказывать пагубное воздействие на нервную систему. Легкое пиво, вода, подкрашенное вином – вот единственные напитки, которые употребляет без всяких опасений. Благодаря своему благоразумию, ни разу от рождения не обращался к врачу. Жесты оживленные, походка быстрая, характер открытый и искренний. Деликатен до крайности. До сих пор не решился соединить свою судьбу с женщиной из страха сделать ее несчастной. Такой была характеристика, составленная самим Тарталетом и, безусловно, заманчивая для девицы определенного возраста. Тем не менее, брак этот не состоялся. Учитель по-прежнему жил холостяком и продолжал давать уроки танцев и изящных манер. В этом амплуа он и появился в доме Уильяма Кальдерупа, а с течением времени, когда ученики стали мало-помалу отсеиваться, остался приживальщиком в семье богача. Несмотря на все странности, человек он был очень славный, и все домочадцы к нему привязались. Он любил Готфри, любил Фину, и они отвечали ему взаимностью. Теперь у него в жизни было только одно честолюбивое стремление – передать молодым людям все тонкости своего искусства и сделать их образцом хороших манер. И вот представьте себе, что именно учителя танцев Тарталета и выбрал Уильям Кальдеруп в спутники своему племяннику для предстоящего путешествия. Впрочем, у него были некоторые основания предполагать, что Тарталет в какой-то мере способствовал желанию Готфри побродить по свету для полного завершения образования. Раз так, пусть едут оба. На следующий день, 16 апреля, он вызвал учителя танцев к себе в кабинет. Просьба на Боба была для Тарталета равносильна приказу. Учитель вышел из своей комнаты на всякий случай, прихватив с собой карманную скрипку, поднялся по широкой лестнице, правильно расставляя ноги, как и подобает учителю танцев, деликатно постучал в дверь и с приятной улыбкой на лице вошел в кабинет, склонившись и округлив локти. Затем он встал в другую позицию, скрестив нижние части ног таким образом, что пятки касались друг друга, а носки смотрели в противоположные стороны. Любой другой на месте учителя танцев Тарталета не смог бы удержаться на ногах в таком неустойчивом положении, но он выполнил это с большим знанием дела. «Мсье Тарталет», — обратился к учителю Уильям Кальдеруб, — «я пригласил вас, чтобы сообщить одну новость. Надеюсь, она вас не поразит». «К вашим услугам», — ответил Тарталет. «Свадьба моего племянника откладывается на год или на полтора года. Годфри решил сначала побывать в разных странах Старого и Нового Света». «Мистер Кальдеруб», — ответил учитель, — «мой ученик с честью будет представлять страну, в которой родился». «А равно и наставника, который обучил его хорошим манерам», — добавил почтенный коммерсант. Но простодушный Тарталет не усмотрел в его голосе никакой иронии. Вслед за этим учитель танцев, убежденный, что он должен проделать все требуемые позиции, сначала наклонил ноги в бок, будто собирался кататься на коньках, затем, легко согнув колено, поклонился Уильяму Кальдерупу. «Я подумал», — продолжал коммерсант, — «что вам не совсем приятно будет расставаться со своим учеником». «О, крайне неприятно», — сказал Тарталет. «Но если это нужно...» «Нет-нет, совсем это не нужно», — возразил Уильям Кальдеруб, нахмурив густые брови. «Тогда как же?» — произнес Тарталет. Слегка взволнованный, он отступил назад, чтобы перейти из третьей в четвертую позицию, потом расставил ноги, видимо, не сознавая, что делает. «Вот так», — безапелляционно заявил коммерсант. «Мне пришло в голову, что будет действительно очень жестоко разлучить учителя и ученика, достигших такого взаимопонимания». «Конечно, путешествие...» — пробормотал Тарталет, казалось, не желавший ничего понимать. «Да-да, конечно, конечно», — подхватил Уильям Кальдеруб. «Во время путешествия раскроются не только таланты моего племянника, но и учителя, которому он обязан умением так хорошо себя держать». Никогда этому большому ребенку и в голову не приходило, что в один прекрасный день ему придется покинуть Сан-Франциско, Калифорнию, даже Америку, чтобы отправиться бороздить моря. Этого никак не мог понять человек, больше занятый хореографией, чем путешествиями и не выезжавший из города на расстояние свыше 10 миль. И вот теперь ему предлагали нет, ему дали понять, что хочет он или не хочет, он вынужден покинуть свою страну, чтобы испытать все трудности и неудобства переездов, которые он сам же рекомендовал своему ученику. Было чего волноваться такому не слишком тренированному мозгу, каким обладал Тарталет. Впервые за всю жизнь бедный учитель танцев почувствовал, как дрожат мускулы его искушенных 35-летними упражнениями ног. «Может быть, — сказал он, пытаясь вызвать на губах шаблонную улыбку танцовщика, которая только на мгновение исчезла, — может быть, я не гожусь для...» «Привыкните», — ответил Кальдеруб тоном, не терпящим возражений. «Отказаться? Нет, это было невозможно. Тарталет о таком даже не подумал. Кем он был в доме богача? Вещью, тюком, грузом, который можно было отправить на все четыре стороны. Однако предстоящее путешествие его порядком взволновало». «И когда же состоится отъезд?» — спросил он, снова пытаясь стать в академическую позу. «Через месяц». «А по какому бурному морю решил мистер Кальдеруб отправить нас с Годфри?» «Сначала по Тихому океану». «А в какой точке земного шара должна ступить моя нога?» «В Новой Зеландии», — ответил коммерсант. Я заметил, что новозеландцы не умеют толком округлять локтей. Вы их и подучите. А вот при каких обстоятельствах учитель танцев тарталет был назначен в спутнике Годфри Моргану. Одного знака Кальдерупа было учителю достаточно, чтобы понять, что аудиенция окончена. Он удалился в таких растрепанных чувствах, что грация, обычно сопровождавшая его уход, на этот раз оставляла желать много лучшего. И в самом деле, впервые за свою жизнь учитель танцев тарталет, забыв от волнения элементарные правила своего искусства, вышел из кабинета, не выворачивая ног.